Глава вторая. В комнате что-то грохнуло, а потом еще скрипнуло и покатилось, будто металлическое что-то рассыпали по полу. Я испуганно покосилась на контракт в своих руках и поспешно спрятала его в сумку. Вдруг отберут. Почему-то мне показалось очень важным, чтобы он сохранился у меня. Вдруг я смогу найти в нем какую-то зацепку, чтобы вернуться назад. Потом инстинктивно схватила из пустого ведра ковш на длинной ручке и, угрожающе подняв его над головой, приблизилась к двери в комнату. За ней что-то едва слышно шуршало, но человеческих голосов слышно не было. Вот гады, обещали ведь меня в одиночестве оставить хоть ненадолго. Я ведь даже дверь стулом подперла. Может, они его-то и своротили? Хорошо, что я не стала залезать в ванну, а то сейчас бы голая и мокрая гостей встречала. Одернув офисный пиджак и состроив на лице самое грозное выражение, я резко распахнула дверь с криком «Ага!». Но в комнате было пусто. Я удивленно перевела взгляд на входную дверь, но она все так же была подперта стулом. Однако это меня не успокоило, а наоборот заставило еще больше насторожиться. Они же здесь маги, может, порталами передвигаются. Я покрепче сжала металлический ковшик, готовясь в случае чего, не дрогнувшей рукой, врезать нарушителю моего спокойствия по голове или куда там попаду. Я сделала несколько аккуратных шагов в комнату, поминутно оглядываясь и ожидая увидеть какую-нибудь из служанок, притаившуюся за портьерой. Никого не видно и не слышно. Но на полу подле туалетного столика валялась красивая серебряная шкатулка, украшенная рисунками по эмали, а чуть дальше у ножки кровати лежал золотой браслет с крупными красными камнями в окружении прозрачных кристаллов. Я готова была поклясться, что это были рубины с бриллиантами. Еще раз я огляделась по сторонам, пытаясь определить места, где мог бы спрятаться тот, кто все уронил. «Кто здесь?» Я, медленно ступая, обошла комнату, заглядывая за шкафы и шторы. А когда вернулась обратно к столику, браслета у ножки кровати уже не было. «Кто здесь?» — мой голос зазвенел от напряжения. «Выходи, я знаю, что ты здесь! Выходи! Иначе я позову стражу!» Придумала я угрозу, которая показалась мне достаточно органичной в этой средневековой обстановке. «Стражу!» — неожиданно послышался хриплый, глухо звучащий голос. «Зови, женщина, зови! Никто не сможет меня удержать! Я свободен! Я страшный, скальный Граар! Ни одна клетка не удержит меня!» И он хрипло с порыкиванием рассмеялся. Мне стало совсем нехорошо, потому что я представления не имела, что такое «скальный Граар», а звучало это так, будто я должна испугаться. Сглотнув, я аккуратно перевернула ногой шкатулку, лежащую кверху дном, и внутри обнаружился только один перстень с крупным синим камнем в окружении более мелких, да несколько чисто золотых побрякушек без камней. «А, по-моему, ты просто вор», — заметила я, подбирая украшения с пола. «Я опасный, скальный Граар! Я гроза Черного замка!» — послышалось возмущенно обидчивое, как мне показалось, из-под кровати. Кровать тут была внушительная, с резными деревянными балясинами, тяжелым балдахином из винного цвета бархата. Она стояла на высоких ножках, а перина сгодилась бы и принцессе на горошине. Сбоку была даже небольшая лесенка, чтобы на нее забираться. Кажется, я слышала, что такими высокими кровати делали в старину, чтобы сквозняк не доставал. Покрывало, лежащее на постели, спускалось практически до самого пола, так что спрятаться под ним было легко. Подумав, я вытащила из кармана телефон и включила фонарик. К моему счастью, хоть экран мобильника и продолжал мигать странным образом, но фонарик включился, и я, смело шагнув вперед, откинула покрывало и посветила внутрь. Я ожидала увидеть застрявшего там человека, но вместо этого в сторону метнулась какая-то тень размером с кошку, а еще свет выхватил кучу чего-то непонятного и блестящего. Я выгребла это из-под кровати и с удивлением разглядела золотой и серебряный лом, кольца, браслеты, колье и даже диадемы, в которых были явно места под камни, но самих камней не было. А еще, кажется, золото кто-то основательно пожевал, Кое-где были видны следы мелких зубов. «Кто ты? Выходи немедленно!» — возмущенно закричала я, выпрямляясь. «Вот еще!» — ехидно хмыкнул голос, кажется, из-под шкафа. «Выходи, а то хуже будет. Точно стражу позову. Ты украшение испортил. Мне, что ли, теперь за это отвечать?» — возмутилась я. «Они меня все равно не поймают!» — усмехнулся мелкий пакостник. Хоть комната и была небольшая, а я светила фонариком во все места, он умудрялся скрываться. Только несколько раз свет выхватил какое-то быстро движущееся серое пятно. «Мы в комнате заперты. Куда ты денешься?» — злобно пыхтя спросила я. «Это ты тут заперта, а я так ненадолго зашел», — рассмеялся Граар и опять метнулся от меня в сторону. Мне показалось, что я успела увидеть длинный лысый хвост, будто у крысы, только больше. Я оглянулась и вдруг сообразила — окно открыто! Вот куда этот гад пытается пролезть под мебелью, обходя меня. Вместо того, чтобы его ловить, я рванула к окну и захлопнула створку, встала, победно уперев руки в бока. «Выходи! Теперь тебе некуда бежать!» Тишина была мне ответом. Явно пакостник был недоволен моим поступком. «Выходи и камни из украшения отдавай! Они денег вообще-то стоят!» «Не отдам!» — буркнул голос, в этот раз как-то грустно и будто бы обиженно. «Мне вообще-то тоже кушать хочется!» «Ты что, съел рубины и бриллианты?» — ахнула я. «Конечно! Я же скальный Граар! Мне нужно есть, а то не вырасту!» Миг, смазанное быстрое движение, и я увидела на постели подтягивающуюся лысую кошку-сфинкса, дымчато-серого цвета. Точнее, будет вернее сказать, кота. Он смотрел на меня недоверчивыми ярко-зелеными глазами на сморщенной мордочке. Шкурка его была будто бы покрыта сеточкой, а на спине были каких-то два черных пятна. «Что, в клетку засадишь?» — пытливо спросил скальный Граар. Я шагнула ближе, разглядывая внимательно странную зверюшку. Всегда думала, что в сфинксах есть что-то иномирное, но этот был еще страннее земных. Приглядевшись, я поняла, что он был покрыт мелкой чешуей, вроде змеиной кожи, а черные пятна на спине оказались кожистыми крыльями летучей мыши. Как ни странно, зверь показался мне симпатичным при всей своей необычности. «Как можно тебя в клетку? Ты же разумный!» — удивилась я и протянула к нему руку. Трогать, конечно, не стала. Дала обнюхать пальцы. Хоть Граар и разговаривал как разумное существо, повадки у него оказались совершенно кошачьими. Он понюхал мою руку, а потом потерся щекой. «Ладно, гладь», — разрешил вредный котяр. Усмехнувшись, я села рядом и провела рукой по сморщенной, но шелковистой шкурке. Он был горячим, как все сфинксы, а чешуя, похожая на змеиную кожу, оказалась очень гладкой. Нельзя было почувствовать границу между чешуйками, как у рыбы. Они все были плотно прижаты друг к другу и, скорее всего, даже срощены воедино. Интересно, Граар тоже линяет, когда растет, как змеи? Вполне возможно. «А почему ты тут оказался?» — поинтересовалась я. «Так лорд решил с женой обзавестись. Вот комнату его матушки и открыли. Заодно и проветрить решили после уборки. А я-то знал, что тут ее украшения хранятся». Он язвительно ухмыльнулся, что на мордочке сфинкса выглядело странновато. «Ты съел фамильные драгоценности лорда?» — ахнула я. «Ох, нам теперь точно достанется». «Если бы», — фыркнул кот. «Фамильные драгоценности у него в сейфе хранятся. Я столько раз пытался добраться, ни разу не смог. А это так, побрякушки на каждый день. Им от силы несколько сотен лет». «По меркам моего мира это антиквариат. Еще и память о матушке», — пробормотала я. «Да у нее этого добра было», — небрежно взмахнул хвостом кот. «А мне есть тоже надо. Я вообще-то из-за скудного питания так и не вырос. А для драконов несколько сотен лет вообще не срок. Антиквариат у них считается от тысячелетия и больше, так что не волнуйся». «Что?» — только и смогла выдать я удивленно. «Да-да, вот тут между крылышек почеши еще, да!» — простонал скальный Граар. Все расскажу, только не останавливайся!» История скального Граара была грустной, как мультфильм про Бэмби, только в иномирных реалиях. Был он маленьким котенком и жил в гнезде вместе с двумя своими братьями, когда браконьеры убили его мать. Она до самого конца пыталась защищать потомство, даже убила одного из нападавших, но второй ее подстрелил из магического артефакта. Падая, она умудрилась зацепить преступника за одежду когтистой лапой и утянуть его в пропасть. Понять Граара было сложно, но, по моим представлениям, взрослая особь его вида была где-то размером с пуму или хотя бы с рысь. Сам мой новый знакомец сейчас был, если не совсем котенком, то подростком-недокормышем. Когда они с братьями остались в гнезде одни, то совсем растерялись. Долго ждали маму, звали на помощь, но никто не пришел. И тогда сперва самый старший, а потом и средний брат отправились искать пропитание. Но ни один не вернулся. «Я остался один в гнезде», — вздохнул Граар. «Я ведь самый последний вылупился». «Вылупился? В смысле, из яйца?» — уточнила я. «Конечно, как еще Граарам размножаться?» — удивился странный крылатый кот. «А почему браконьеры сделали это? Граар — пушной зверь?» Я удивленно помассировала его чешуйчатую шкурку. «Искали гнездо!» Грустно вздохнул кот. «Взрослые скальные граары питаются камнями, самыми обычными — гранитом, известняком, всем, что ни попадя. Но маленьким нужна более концентрированная пища, поэтому мама заранее натаскала нам в гнездо разных драгоценных камней и других кристаллов. У нее ведь было целых 3 яйца!» Она каждый день летала искать новые камни для нас. На это браконьеры и надеялись. Перебить выводок, забрать камни и сбежать до того, как мать вернется. Но не на ту напали. Мама была очень предусмотрительна и далеко от нас не улетала. Она очень хорошо умела разведывать камни. Тем более, что на Черной горе их много. Она разбивала породу своими когтями, разгрызала жеоды мощными челюстями, чтобы нас накормить. Кот очень грустно вздохнул, и я, не вытерпев, пересадила его себе на колени и обняла, поглаживая. «А что было дальше? Ты тоже решился уйти из гнезда?» Он отрицательно покачал головой. «Я очень ослаб от голода, даже пытался есть камни вокруг, но от них меня тошнило. Слишком мал. У меня даже плакать сил не было. А потом меня случайно нашел дракон. Этот твой лорд, будущий муж, решил вырастить из меня домашнего песика». Последнюю фразу кот выплюнул с презрением. «Хотел приручить, чтобы потом с моей помощью искать драгоценные камни. Ну ничего, я ему показал, где раки зимуют. Как только окреп, сразу прутья клетки перегрыз и сбежал. Но далеко улетать не стал. Тут же еда на каждом шагу. Как дракон где-то драгоценность оставит, я тут как тут. Камзол его бальный, расшитый гранатами, нашел. И нет гранатов. Слуги и стражи по всему замку меня бегают ищут, а найти не могут». Граар пакостливо рассмеялся. «Как это? Он же тебя спас. Разве ты не благодарен?» — засомневалась я. «Ага, тебя он тоже думает, что спас», — хихикнул Граар. «Ты как, благодарна?» «Что? Нет, меня ведь не нужно было спасать, я же не умирала. Спокойно в своем мире жила, а ты без мамы мог и не выжить». «Я ему благодарен, конечно, за то, что выкормил и подрастил, да только не настолько, чтобы стать его вечным слугой. Я все же разумное существо, а не шавка, выполняющая приказы. Бить меня тапкой, сажать в клетку, пытаться дрессировать — я не животное, разумная личность, в конце концов». Тут я была с котом все же согласна. «А ты не пытался с ним поговорить?» «Сперва мелкий был и не мог, а потом уже поздно было. Я не злопамятный, но память у меня очень хорошая. Охота на грааров вроде и запрещена. А если кто случайно нашел гнездо и камни забрал, то вроде и ничего, можно. А то, что котята остаются без еды и обречены на голодную смерть, если их мама быстро не прилетит, об этом люди не думают. Люди при этом частенько и котят из гнезда выбрасывают, чтобы не мешались. А крылья-то еще слабые, летать они не умеют». А я ведь чую драгоценности, что из гнезд украдены. Чую каждого гостя, который приходит в этот замок с ворованными камнями. Ух, ненавижу. Он нервно выпустил когти и мне пришлось аккуратно отцеплять их от своих штанов и успокаивающе чесать его под горлышком. «А почему ты назвал хозяина замка драконом?» — вспомнила я. «Это звание у вас такое?» «Нет, это он в огромную огнедышащую ящерицу превращается. Сущность у него такая». Я удивленно сглотнула. Припомнился фильм «Он дракон», в котором герой тоже превращался. А еще тамошние драконы воровали девушек и сжигали их на алтаре, чтобы получить потомство. Фильм подробно технологию не раскрыл, и я всегда задавалась вопросом. А в конце героиня решает улететь с драконом, чтобы добровольно лечь на тот самый алтарь, или они так и останутся без детей? Как это вообще должно работать? И стать героиней этой замечательной истории мне точно не хотелось. Сразу надо было заподозрить, что что-то не так. Иначе нафига этому лорду тратить кучу денег и вытаскивать меня из моего мира? Мог бы и здесь себе кого-нибудь подыскать. Даже если жен драконы не жгут, определенно у них есть какие-то проблемы. Судя по предложению того брачного агента, они все садисты, обожающие играть в подчинение. Наказание за нарушение этикета, запрет говорить без разрешения. Простите, я не мазохистка, меня такие игры не вдохновляют. «Граарчик, миленький, а помоги мне!» — попросила я. «С чем?» Он поудобнее сел на моих коленях, обвив свои ноги чешуйчатым серым хвостом, и заглянул мне в глаза. «Сбежать! Помоги сбежать! Ты же меня понимаешь, я тоже свободная личность, как ты, я не хочу всю жизнь прожить в клетке!» «Так тебя ж поймают! Ты большая и привлекаешь много внимания! Не сможешь жить в скалах! Да у тебя даже крыльев нет!» Он возмущенно раскрыл свои крылья, напоминающие крылья летучей мыши. «Я затеряюсь в городе, ты только выведи меня. Ты же тут в замке все знаешь, правда? Ты очень умный и наблюдательный. Как-то же ты узнал, что эту комнату открывают и что здесь есть драгоценности? Значит, ты что-то такое услышал?» Он задумчиво склонил голову на бок. «И что мне за это будет?» Я вспомнила о драгоценностях, которые оставались в шкатулке, и до которых он не успел добраться. Там остался всего один перстень с крупным синим камнем и россыпью бриллиантов вокруг. Пересадив кота на кровать, я продемонстрировала ему украшение. «Хм, ну ладно, договорились», — решился кот. «Только если ты сорвешься, я не виноват». Медленно сползая из окна по барельефу на этаж ниже под аккомпанемент причитаний летающего кота, я прокляла все на свете. Граар, парящий за спиной, ныл о том, какая я неуклюжая, как мне не хватает крыльев, и вообще, зачем он ввязался в эту хрень, иногда командуя, чтобы я дотянулась до того или иного уступа и не ставила ногу на то или другое украшение. Короче, толка с него было чуть, а нервов немерено. Впрочем, когда меня порывом ветра едва не стянуло со стены, Граар врезался мне в спину, прижимая к стене плотнее. В конце концов, я сумела таки добраться до окна пустой комнаты этажом ниже и, разбив его ногой, оказалась внутри. Там я вытащила из сумки простое черное платье, которое нашла в гардеробе, и напялила его прямо сверху брюк и белой рубашки. Черный пиджак в целом годился вместо куртки, так как в этом мире пока было тепло, а слишком коротко обрезанные волосы я спрятала под платком и с уверенным видом вышла из комнаты с Грааром на руках. Главное тут было идти спокойно и уверенно, а инструкции, даваемые котом, в этом помогали. Слуги и стражники косились на меня, но не смели подойти и спросить, куда я направляюсь. Почему? Все просто, потому что я выглядела как ведьма. Между делом, пока мы собирались, Граар успел объяснить мне, каково устройство этого мира. Основное население его — люди, как и на Земле. Но также есть драконы, они — хранители порядка в мире. Драконы делятся на рода, и родам принадлежат замки. Наместник, назначаемый из числа членов рода, управляет землями вокруг замка и поддерживает на них порядок. Сейчас наместник в Черном замке — Арвин, мой несостоявшийся жених. Все драконы, кроме возможности становиться огнедышащими крылатыми ящерицами размером с автобус, обладают стихийной магией, то есть способны призывать огонь, воздух, ветер и прочее, благодаря чему могут сдерживать землетрясения, пожары, устранять засуху и так далее. А еще в мире есть ведьмы и колдуны. Они ничем не отличаются от людей, кроме своих способностей. Эти куда слабее драконов, но их сила может исцелять людей и влиять на них. По закону им запрещено заниматься всякими приворотами и тому подобным, но иногда случается и такое. В основном же ведьмы соблюдают правила, потому что и так способны заработать за счет своих зелий и притирок. Колдуны имеют примерно те же способности. В деталях Граар подробно не разобрался, но вроде бы мужчинам с магией лучше давались заклятия для управления людьми и создания амулетов, а ведьмы предпочитали варить зелья. Но все способны были делать и то, и другое, теоретически. А еще колдуны любили использовать заемную силу. Драконы, кроме управления своими землями и поддержания на них порядка, еще продавали наполненные своей магией родовые камни. Например, у рода черных крыльев это были черные кристаллы из пещер под замком. На этой силе работали разные артефакты, создаваемые ведьмами и колдунами. Вероятно, на этой силе было сделано и заклятие, открывшее портал в мой мир. Так вот, ведьмам и колдунам по какой-то причине или просто по традиции предписывалось не надевать одежду ярких цветов, только черного и серого. Иногда темно-коричневый и темно-синий тоже разрешался, но они сами старались их избегать. А ведьмы еще и всегда покрывали волосы и не выходили из дома, не скрыв их под платками или шляпами, так, чтобы не было видно ни одной прятки. Кто-то считал, что они из-за своих способностей лысеют, другие полагали, что они опасаются, что через выпавший волосок на них могут наложить заклятие. Ведьмы слыли довольно вредными и агрессивными. Донимать людей им законом запрещалось, но друг другу они могли устраивать пакости. Мне было все равно, но главное, что ведьм обычные люди опасались и старались с ними не связываться. Так что, когда я, услышав, что короткие волосы здесь привлекут слишком много внимания, предложила замотать голову платком, Граар сразу заявил, что я буду похожа на ведьму. Использовать черное платье, по-моему, предназначенное на случай похорон, в качестве маскировки, никому в этом мире просто не пришло бы в голову. Одеваться под ведьму как можно? Но меня это не смутило. Остальные платья в шкафах были яркими, расшитыми драгоценностями, золотом и серебром. В таком меня точно из замка никто бы не выпустил. А черное платье с футляром из серебряной сеточки было легко избавить от верха и превратиться в настоящую ведьму по местным меркам. В последнее время, перед открытием портала в мой мир, ведьмы часто шлялись по замку, поэтому появление еще одной никого не могло удивить. Граар инструктировал меня, как пройти не по главной господской лестнице, а по коридорам для слуг. Главное тут — вести себя уверенно и злобно сверкать глазами, если кто не уберется быстро с моего пути. Да и Граар на руках тоже помогал поддерживать легенду. У ведьм частенько были фамильяры, разные, зачастую искаженные магией, животные, с которыми они не расставались. Поэтому никто не посмел остановить меня, когда я спокойно прошла через кухню и, распахнув скромную дверь, оказалась на заднем дворе замка. Более того, частенько встречные слуги старались не смотреть мне в глаза, чтобы не сглазило, да еще делали какие-то отводящие зло знаки и шептали едва слышно: «О, богинюшка, укрой своим крылом от силы темной». Выйдя на улицу, я уставилась на две луны на светло-голубом небосклоне и судорожно вздохнула. До свободы оставалось совсем немного — пересечь двор, по которому туда-сюда деловито сновали слуги, и пройти в ворота. «Не стой столбом, как дура!» — прошипел мне на ухо противный Граар, устроившийся у меня на плечах чешуйчатым горячим воротником. Балансируя, он вцеплялся когтями в мой пиджак и иногда взмахивал крыльями. Я молча направилась вперед. Сердце судорожно билось в груди. Хотелось бежать, но я еще раз напомнила себе, что бегущий человек привлечет к себе слишком много внимания. «Я просто спокойно иду по своим ведьмовским делам. До меня никому нет никакого дела, ведь я же ведьма. Я ведьма, а не невеста хозяина замка, поэтому всем все равно», — убеждала я сама себя. Тень от замковой стены упала на меня сверху. Еще несколько шагов, еще немного, я почти подошла к воротам. «Госпожа ведьма!» — окликнул мужской голос сзади. «Я не слышу, я ничего не слышу, я очень занята, меня никто из местных не посмеет потревожить», — продолжила убеждать я себя. «Тебя узнали! Улетать надо, улетать!» — зашипел в панике Граар на плечах, судорожно переступая когтистыми лапами и хлопая крыльями мне по голове. Оставалось надеяться, что он не собьет с моей головы платок. «Если б я умела летать!» «Госпожа ведьма!» Голос не отставал, а приближался, сопровождаясь еще каким-то шумом. Я даже головы не повернула, продолжая притворяться, что ничего не слышу. Может, пронесет. «Валим, валим! Улетай!» — зудел над ухом Граар. «Госпожа ведьма, позвольте вас подвести!» Я удивленно оглянулась. Меня догнала старомодная повозка, запряженная понурой коричневой лошадью. Так как шагала я прямо посреди дороги, то мешала повозке проехать. Задние ворота в замке были узкими, на одну полосу для такой повозки или нескольким людям разминуться. А тут я пру прямо посередине, не объехать, да еще и ведьма, с дороги убраться не прикажешь. Извозчику пришлось выбирать, или ехать медленно всю дорогу за мной, чтобы не оскорбить, или вот предложить подвезти. По виду было очевидно, что он надеялся, что я уйду сама. Лицо его было бледным почти до бела, на щеках только видны два ярко-красных пятна, а весь лоб в испарине, который он судорожно вытирал рукавом. «Ну, подвези!» Входя в роль вредной подлой ведьмы, ухмыльнулась злобно я, обошла телегу и самостоятельно забралась на козлы рядом с ним. Парень, кажется, еще сильнее струхнул и постарался отодвинуться от меня подальше, так что едва не упал со скамейки. «Так мы едем!» поинтересовалась я, разгладив складки на юбке, пока он тупо пялился на меня. «Да, да, простите!» Он подстегнул лошадь, и та лениво зашагала вперед. Когда, наконец, мы проехали под воротами замка, я позволила себе едва заметно прикрыть глаза и облегченно выдохнуть. Хотя на деле-то, конечно, я все еще в беде. Чтобы вернуться домой, мне потребовалось бы парочка миллионов местных денег. Один в неустойку и еще один в оплату портала на землю, что практически невозможно. Но хотя бы заклятие подчинения я избежала прямо сейчас, а там... там вывернемся. «Вот я молодец! Вот я умница!» — урчал на ухо довольный Граар. «Как я удачно еще и транспорт нам нашел!» «Ты-то тут при чем?» — возмутилась я, отчего возничий покосился на меня удивленно. «Ты не мог этого предвидеть. Это случайность!» Тише прошептала я, косясь на наглую зеленоглазую морду в морщинках. «Это обычные люди планируют то, что можно просчитать. А истинные гении способны создать такой план, чтобы все вокруг помогало его исполнению. Это же благодаря мне ты оделась ведьмой!» Ничуть не смутился наглый котяра. «Это же я придумала так одеться!» Еще сильнее понизила голос я, но возница продолжал коситься на меня краем глаза, поворачивать голову уже не смел. «Это я подал идею, когда сказал, что только ведьмы заматывают голову и скрывают волосы. Еще одно проявление моей гениальности. Придумать что-то, зная все обстоятельства, может любой дурак. А я способен дать пищу для твоих мозгов. Это куда важнее!» Он фыркнул мне на ухо, пощекотав щеку своими усами. Не выдержав, я хихикнула и почесала Граара под подбородком. Я снова покосилась на возницу, и у меня появилась забавная мысль. «Такое чувство, что он тебя не слышит», — с сомнением произнесла я, «будто для него я сама с собой разговариваю». «Он и не слышит. Только люди, имеющие магию, могут слышать волшебных существ. Ну и еще драконы». «У меня есть», — я осеклась и произнесла буквально одними губами, — «магия?» «Конечно! Иначе браслет невесты тебе не подошел бы! Только ты сделать с ней ничего не сможешь. Ты же просто невеста, а не настоящая ведьма!» «А в чем разница?» — не поняла я. «Не знаю», — разочаровал меня Граар. «Человеческие штучки. Лучше отдай мне уже кольцо, я есть хочу». «Ты только недавно поел!» «Я растущий организм, мне надо есть чаще». «Отстань, не сейчас!» Попыталась оттолкнуть я наглую рожу. «Отдай! Я же выполнил наш уговор!» «Не при людях же!» — прошипела я. «Представляю, что будет, если я при вознице вытащу из сумки фамильное кольцо лордов Черного замка!» Меня ж сразу за воровство загребут!» «Ну дай!» — противно заныл Граар, спустился с моих плеч на скамейку рядом и начал вынюхивать вокруг. «Где камни? Где они? Ну где?» Отпихивал то головой, то лапой мои руки, обнюхивая карманы. «В сумке!» — прошипела я. «Потом дам!» «Сейчас!» «Нет! Открывай, а то порву!» Он замахнулся своей лапой с очень острыми, как я знала, когтями. Рыкнув, я расстегнула молнию, и котяра нагло залез туда всей верхней частью туловища. Я опять покосилась на возницу. Он смотрел на торчащий вверх чешуйчатый хвост Граара. А потом из сумки начало доноситься. Хряп-хрум-чавк-чавк-хрум-чавк-хряп-хряп и босовитое мурчание. Будто у меня там в сумке были спрятаны свежие кости, до которых добрался голодный хищник. Возница смотрел на котяру такими огромными глазами, что даже забыл меня бояться. Я же состроила независимое лицо, будто так оно и надо. У меня каждый день такое, ничего особенного. У ведьм свои прибабахи.